Флейта как таковая. Флейта у всех деревяшек вызывает чувство восхищения и зависти, потому что у нее нет трости. Когда видишь, что время, которое требуется флейтисту для того, чтобы оторваться от игры в нарды на айфоне и вступить меньше промежутка между замахом тесака Авраама над Исааком и рекомендацией ангела Божьего «погодить», естественное чувство зависти появляется само собой. Потому что все остальные уже давно лижут и обсасывают свои трости и мундштуки. А пикалка вообще входит во внутренний карман смокинга. Пикалка, потому что пикала маленькая. Она самая маленькая и высокая из трех распространенных в оркестровой практике флейт. Под третьей я подразумеваю альтовую флейту. И единственная деревянная. Остальные из металлических сплавов. Пикалка звучит в таком высоком диапазоне, что нотируется на октаву ниже, иначе запутаешься в добавочных линейках. Она довольно активно используется в оркестре и у Римского-Корсакова, и у Шостаковича, но, на мой взгляд, у пикалки есть два совершенно выдающихся, практически гениальных соло. Одно из них в балете Прокофьева «Ромео и Джульетта». Там есть номер «Джульетта одна». Она уже в крайнем состоянии ужаса, одиночества, безысходности. И вот звук пикалки фрулатта звучит, как будто изображая еле живой язычок пламени свечи, готовый в любую секунду исчезнуть. А второе — из знаменитого марша «The Stars and Stripes Forever» Джона Сузы. Мы его как-то играли на бис в БЗК в симфонической версии. Удовольствие бешеное! А когда пикалист встает на соло, ну, это вообще... Кстати, играли лучше, чем американцы. И, судя по восторженному и изумленному выражению лица американского маэстро, лучше, чем он мечтал. Флейта — это некоторым образом духовой инструмент по дефолту. Без дополнительной темброво-понятийной окраски. Звук вообще. Как в шутке Баха или в арии Нормы. Эдакий архетип, как в послеполуденном отдыхе Фавна Дебюсси или мелодии Глюка из Орфея. Если попросить назвать духовой инструмент, то первой на кончике языка оказывается флейта. Такая же нежная и красивая, как арфа. Недаром самое благостное, что можно себе представить, это дуэт флейты и арфы. Под бургундское конти урожая 1934 года. Английский рожок и гобой. Один я остался неудел. Я не унаследовал талантов, которыми так щедро наделена родня обоих моих родителей. Они с горечью убедились в этом, когда мне было 4 года, и я не мог отличить звуки гобоя от английского рожка. Дик Фрэнсис. Смерть на ипподроме. Удря. «Что толку, если у меня нет английского рожка?» Неизвестно. «Разве нельзя его чем-нибудь заменить? Ну, каким-нибудь другим инструментом?» Удря. «Ни в коем случае! Лучше совсем не надо! Я буду ждать 100 лет, но без рожка не стану исполнять!» Михаил Себастьян. Безымянная звезда. «Да, я играю на английском рожке. И именно поэтому в данной, написанной со всей страстью главе, внимательный читатель увидит между строк невидимые миру слезы и непечатные выражения. Да, я играю на английском рожке. Том самом, о котором мечтал господин Удря, учитель музыки и композитор с румынского полустанка из пьесы, а позже и фильма «Безымянная звезда». Я вам даю честное слово. Если бы у них там, в провинциальном городке, появился английский рожок, то именно он был бы главным героем фильма. А сам фильм был бы не о любви, а о геморрое, неврозах и целом наборе соматических и вегетативных отклонений от нормы. Не считая того, что некоторые русские выражения, которые необходимы для полноценного творчества, не имеют аналогов в румынском языке. Вообще-то красивое название «английский рожок» — это лингвистическая ошибка. Примерно такая же, какую совершили 3 старые швабры из фрунзенского райкома партии, если не ошибаюсь, году примерно в 1982. Три Мойры, сидевшие передо мной в райкоме партии на собеседовании перед гастролями в ГДР, возможно, когда-то были грациями. Во время Плеханова, вряд ли позже. В 1982 году восстановить лицо по их черепу, как это ловко выходило у профессора Герасимова с черепом Ивана Грозного, было уже не под силу никому. Хотя и при жизни они не были красавицами. Максимум, как Клара Цеткина и Роза Люксембург. Их задача была выяснить, достоин ли я ехать на гастроли за границу. Моя — ответить правильно на их идиотские вопросы и оказаться в ГДР. Количество республик СССР, орденов у комсомола и их ассортимент, а также цели и задачи, уж теперь не припомню, чьи у нас разногласий не вызвали. Вечно живые поинтересовались, на чем я играю. Я сказал, что на английском рожке, и получил сбивающий с ног вопрос. «А что вы можете сказать о Золотом кольце?» Действительно, после Олимпиады появилось пиво в жестяных банках «Золотое кольцо». Но что-то мне подсказывало, что они имеют в виду не пиво. В райкоме партии мозги работают быстро, особенно когда хочется в ГДР. Я понял, что для них английский рожок и валдайский колокольчик приблизительно одно и то же. Про пиво говорить не стал, ну, поздно им пиво пить. Незначительные разногласия у нас вышли только по вопросу о количестве симфоний у Шостаковича. Я был уверен, что их 15. Они сказали, что, по их сведениям, симфонии 22. Возражать я не стал, но у меня были на тот момент совершенно другие цели. Из какой Англии рожок? Английский рожок ни к рожку, ни к Англии никакого отношения не имеет. Это просто альтовый гобой. Все остальное — непереводимая игра слов. Как с французским рожком, смотри Валторне. Английский рожок — член семьи родственных инструментов, отличающихся друг от друга, как ключи на 10, на 14 и на 18. Ну, есть редкий вариант на 24. Он называется геккельфон. Придуман в начале 20 века, и его пару раз использовал Рихард Штраус в «Соломее» и «Электре». Как правило, ввиду его физического отсутствия, партию геккельфона исполняют на фаготе. Так вот, по моим представлениям и здравому смыслу, эта штука играть вообще не должна. В моем рожке я насчитал 24 дырки, не считая входного и выходного отверстия. Для того, чтобы все работало как положено, все они должны при необходимости герметично закрываться соответствующими клапанами. Проще говоря, плоская пробка должна по всей поверхности прилегать к краям дырки. Некоторые отверстия закрываются клапанами, на которые непосредственно нажимаешь пальцем. В них тоже есть отверстие, и в этом случае герметичность обеспечивает подушечка пальца. Однажды я долго не мог понять, почему не берутся ноты, и после получаса мучений выяснил, что пластырь, наклеенный на пораненный палец, пропускает воздух. Простейшее сравнение количества дырок в инструменте и пальцев на руках однозначно приводит к мысли о некоторой механической системе, с помощью которой 9 пальцами, потому что на одном из них висит весь инструмент, и он к музыке отношения не имеет, можно открыть и закрыть 24 отверстия в самых разнообразных сочетаниях. Английский рожок с точки зрения механика или часовщика — это сложнейшая механическая система передач с десятками регулировочных винтиков, которые определяют ход клапанов, их синхронную деятельность с микронными допусками, а также пружинки, подушечки, пробочные прокладочки и бог знает что еще. И это все вместе взятое должно каким-то загадочным образом надежно работать. Теперь вы поймете, почему я наорал на несчастного белорусского таможенника, который потребовал вынуть ось, на которой все это сидит, только потому, видите ли, что у него возникло подозрение, что она золотая. А я тут от нечего делать занимаюсь мелкой контрабандой. Я орал не со зла, а от ужаса, потому что знаю, сколько разных маленьких деталек образуется, если выдернуть длинный винт, вокруг которого все это безобразие вращается. И обратная сборка отнюдь не гарантирует полной обратимости процесса. От моей искренности белорус заткнулся. Реверанс в адрес белорусских таможенников. Году примерно в 1990-м Андрей Корсаков со своим ансамблем «Концертина» ехал на гастроли. Тогда в результате яркого контрабандного дела о вывозе за границу скрипок ввели паспорта на инструменты с описанием и фотографиями. Белорусский таможенник взял одну из скрипок, сравнил с картинкой в паспорте, издал пару звуков и вернулся словами: «Дужку подвинуть бы надо». Дужка — это деревянная распорка между декой и днищем скрипки. От ее положения заметно зависит качество звука. Музыканты, естественно, высокомерно хмыкнули. После гастролей скрипач зашел к мастеру в профилактических целях. «Дужку подвинуть бы надо», — сказал мастер. «Что там дальше-то про рожок?» «А дальше? Все это железо иногда надо смазывать. А еще там есть пружинки, которые могут лопнуть в самый неподходящий момент. Поскольку температура инструмента равна окружающей среде, а температура выдыхаемого воздуха рожкиста, пока он жив, примерно соответствует 36 градусам. Внутри инструмента образуется конденсат, который может оказаться в маленькой дырочке в виде воды, и вместо божественного звука прозвучит невнятное хрюканье. При понижении температуры в зале или сквознячке эти эффекты усугубляются. Кроме того, в результате всех этих гидропроблем клапан может прилипнуть, и силы пружинки не хватит, чтобы его открыть. Результат для музыканта получается предсказуемый, но непотребный. А главное, в процессе игры неисправляемый. Для этого нужна хотя бы пара тактов паузы. Я полагаю, нет необходимости особо отмечать, что все неприятности происходят в сольных местах. Кроме того, дерево, из которого сделан инструмент, от внутренних напряжений может лопнуть. Оно, конечно, чинится, но оставляет незаживающую рану не только на инструменте, но и в душе музыканта. Это достаточно редкая катастрофа, происходит почти с каждым инструментом в первые 2-3 года. Чтобы всего этого ужаса не произошло, инструмент время от времени протирают изнутри специальной тряпочкой. Ужасы все равно иногда происходят, но ты, по крайней мере, сделал все, что мог. С деревянной частью инструмента я вас в общих чертах познакомил. Добавлю только, что в 17 веке было найдено гениальное дизайнерское решение, и с тех пор инструмент, гобой, а в дальнейшем и вся линейка, разбирается на три части, что сильно облегчает его транспортировку, в отличие, скажем, от виолончели. У английского рожка и гобоя «Дамур» есть еще в комплекте металлическая трубочка непознаваемо сложной формы, от которой очень зависит качество звука. Называется «S». Она может быть из серебра, сплавов с золотом, но что от чего зависит, я так и не понял. Просто при покупке пробуешь все подряд, пока не повезет. И теперь самое ужасное. Трость. Представьте себе, что скрипачу каждую неделю надо вытачивать новую скрипку, а то старая перестает звучать. Просто нехорошо делается. Это не совсем технологически корректная аналогия, но эмоционально, акустически и практически в первом приближении ее можно принять. Трость — это именно то, что запихивается в рот при желании или потребности что-нибудь сыграть. Гобойная или рожковая трость — самый мерзкий и отвратительный пережиток мрачного средневековья и тогдашних человеконенавистнических технологий. Берется камыш. Ну, что значит «берется»? Он покупается, выписывается из Франции. И после огромного количества промежуточных технологических процедур, практически не изменившихся с 17 века, и от браковки неудачных экземпляров, вы получаете то, чего вам хватит на неделю. Для того, чтобы нормальная готовая трость играла, она должна быть влажной, поэтому перед игрой ее ненадолго ставят в баночку с водой. А что делает камыш в воде? Что? Растет? Дохлый камыш в воде гниет, а гнилой камыш не играет, сухой тоже. Поэтому его надо все время облизывать. Отсюда и фраза, что высшая степень подхлемажа — это когда второй гобоист облизывает трость первому. И вот, когда есть хорошая трость, И абсолютно исправный инструмент каждый дурак может на нем сыграть, если у него есть голова на плечах, чтобы ею дуть. При таком раскладе остановить габаиста посреди фразы могут только две вещи — выстрел в голову или крошка, случайно попавшая в трость.